Многое в романе заимствовано из документов того времени. Письма также подлинные, и хотя некоторые пассажи из послания Екатерины были, что называется, вырваны из контекста, однако чувства, которыми они дышат, точно соответствуют повествованию. Архаичный язык был изменен таким образом, чтобы он не выделялся на фоне современного текста, но наряду с этим в романе также используются идиомы того времени. Устоявшийся взгляд на саффолков, как на жестоких родителей, был недавно оспорен, но нет никаких убедительных объяснений горькому свидетельству леди Джейн Грей, которая лично рассказывала о жестокости родителей Роджеру Эскому. Примечание. Роджер Эскам, около 1515-1568, ученый и дидактик, в 1548-1550 годах преподавал греческий и латынь принцессе Елизавете, служил при дворе Эдуарда VI, Марии I и Елизаветы I. Конец примечания. Кроме того, по меньшей мере в одном письменном источнике того времени засвидетельствовано, что отец и мать жестоко выбронили и даже избили леди Джейн, когда та воспротивилась было обручению с Гилфордом Дадли. Историк Никола Таллис, проведя собственное изыскание, приходит к выводу, подтверждающему устоявшуюся точку зрения. Вполне вероятно, что пристыженная Фрэнсис смягчилась после казни Джейн, как это показано в моем романе, что впоследствии Екатерина и Мэри никогда не страдали от жестокости и не были жертвами амбициозных надежд, какие родители возлагали на старшую дочь. Что же касается выдвинутой рядом исследователей теории, согласно которой на протяжении нескольких веков предпринимались преднамеренные попытки очернить Фрэнсис, то я с этим категорически не согласна. Канадский историк Гестер Чапман, известная также своим романом «Леди Катерина Грей», выдвинула предположение, что якобы Катерина, увидев Джейн королевой, навсегда потеряла покой и всем своим существом стремилась заполучить корону. Чапман считает, что только так можно объяснить поведение Катерины, но лично я думаю, что средняя сестра просто-напросто была взбалмошной и своевольной девицей, которая всю жизнь позволяла сердцу управлять головой. Ее поведение скорее обусловливалось эмоциями, нежели логикой, что и привело к весьма печальному концу. Катерина действительно была изгнана из дома Пембруков сразу же после провозглашения Марии королевой. Я приложила немало усилий, чтобы установить ее религиозные убеждения и доподлинно выяснить историю сношений с испанскими послами. Что касается даты второго брака Фрэнсис с Адрианом Стоуксом и того, сколько именно родилось у них детей, то здесь много неясностей, однако в книге записей выморочного имущества по смерти владельцев за 1600 год в графе, касающейся собственности Фрэнсис, значится следующая дата – 9 марта 1554 года. То есть получается, что она обвенчалась со Стоуксом всего несколько недель спустя после казни своего первого мужа Генри Грея. В другом документе единственной наследницей Стоуксов названа их дочь Элизабет, которая родилась в июле 1555 года в Небуорте и умерла там же в феврале 1556 года. Эта запись сделана в томе 34 календаря государственных документов «Внутренние дела Елизавета I». Многие историки подвергали сомнению тот факт, что сразу же после казни первого супруга Фрэнсис повторно вышла замуж. Они ссылались при этом на доклад испанского посла Симона Ренара, который в апреле 1555 года писал о том, что вдове Грея якобы сделал предложение Эдвард Кортни, граф Девон, потомок дома Йорков. Горация Дюрант, биограф Кортни, предполагает, что граф Фрэнсис со Стоуксом, заключенный годом ранее, тщательно скрывался, и это, на мой взгляд, вполне вероятно. Уильям Камден, один из первых биографов Елизаветы I, писал, что Фрэнсис повторно вышла замуж, заботясь о собственной безопасности. Как отмечает историк Далси Эшдаун, Фрэнсис не могла не понимать, что является завидной партией для честолюбивого аристократа, который видел в ней средство к завоеванию власти. Наученная горьким опытом, она предпочла поскорее заключить брак с человеком, лишенным подобного рода амбиций, ибо хотела провести остаток жизни спокойно. Согласно акту о престолонаследии, Катерина Грей была преемницей Елизаветы I, и многие поддерживали ее претензии на трон. Я не думаю, что она планировала сместить Елизавету. Леди Катерина всего лишь хотела, чтобы ее назвали наследницей. Но Елизавете эта дама казалась опаснейшей соперницей, само существование которой угрожало ее трону. Если бы это зависело только от Елизаветы, Катерина вообще никогда бы не вышла замуж. Специально, чтобы показать точку зрения Елизаветы, я ввела в композицию романа интерлюдии. Без этих лирических вставок королева предстала бы жестоким тираном. Некоторые историки утверждают, что Катерина была разжалована из камер фрейлин, высшее придворное звание, во фрейлину внутренних покоев. Согласно другим источникам, с фрейлины внутренних покоев до просто фрейлины. Однако и тут полной ясности нет. Кое-кто, напротив, полагает, что ее повысили до камер фрейлины. В романе достаточно точно отражены как история ухаживания за Катериной Эдварда Сеймура, так и роль, которую сыграла во всем этом его сестра леди Джейн, а рассказ об их венчании и первой брачной ночи практически списан с их собственных показаний. Любовь Катерины к Эдварду была всепоглощающей страстью ее жизни, и она оставалась верной мужу во всех испытаниях до самой смерти. Когда Катерина носила первого ребенка, она какое-то время не была уверена в том, что беременна, а когда сомнений на сей счет у нее не осталось, предпринимала все меры, чтобы как можно дольше скрывать это. Долго не получая известия от мужа из Франции, Катерина действительно решила, что Нед бросил ее, в связи с чем всерьез обдумывала возможность повторного брака с лордом Гербертом.